Операция «Синдикат-2». Хрестоматийная операция «Синдикат-2» известна многим. Тем не менее, книга о великих операциях разведки была бы неполной без хотя бы краткого рассказа о ней. Эта операция интересна не только сама по себе, но и тем, что стала образцом для многих других, проведенных российскими разведчиками в последующие годы. После окончания гражданской войны белогвардейские силы, разобщенные и изолированные друг от друга, уже не представляли серьезной опасности для советского строя. Однако в союзе с империалистическими разведками и внутренней контрреволюцией они еще могли причинить немало бед. Белая эмиграция, насчитывавшая от 1,5 до 2 миллионов человек, имела остатки армии, издавала свыше 50 газет и поддерживала многочисленные связи с международным капиталом. Из ее рядов разведки вербовали агентуру, создавали многочисленные антисоветские эмигрантские организации, строившие планы интервенции и свержения советской власти. В эти годы основные акции, проводимые ВЧК УГПУ, были направлены не столько против иностранных разведок, сколько против различных зарубежных антисоветских центров и их филиалов в России. Сейчас многие относятся к ним как к некоему подобию меча и орала, высмеянного Ильфом и Петровым в 12 стульях. Но в те времена это были боевые, действенные организации, состоящие из молодых людей, рвавшихся в бой и представлявших серьезную опасность. Одним из таких центров был Народный союз защиты Родины и Свободы, НСЗРИС, который возглавлял Борис Савенков, эсер-террорист, приговоренный к смертной казни царским судом, министр Временного правительства, организатор антисоветских мятежей в Ярославле, Рыбинске и Муроме, участник Первой мировой войны в рядах французской армии и гражданской войны в России на стороне белых, Краснова, Колчака, мятежных чехословаков, создатель так называемой «русской народной армии», воевавшей на стороне польского правителя Пилсудского, лютый враг советской власти, незаурядный писатель, в общем, яркая и колоритная фигура. В начале 1921 года, находясь в Польше, Савенков создал новую военную организацию – НСЗРИС. Ее вооруженными формированиями руководил полковник Павловский. На создание Народного союза защиты Родины и Свободы болезненно реагировало советское правительство, и после его ноты поляки предложили Савенкову покинуть страну. Он перебрался в Париж. К этому времени на территории России уже было арестовано около 50 активных членов этой организации. Состоялся открытый судебный процесс, на котором были выявлены связи Савенкова с польской и французской разведками, подготовка мятежей и иностранного вторжения. Были получены сведения, что еще в январе 1921 года Савенков в своем обращении к военным министрам Франции, Польши и Великобритании указывал, что после падения Врангеля он представляет единственную реальную антибольшевистскую силу, не сложившую оружие. То, что савенковцы не сложили оружие, доказали кровавые рейды отрядов полковника Павловского по территории Советской Белоруссии, когда десятки мирных граждан были убиты, растерзаны, изнасилованы бандитами. Имея агентуру в России, Савенков снабжал шпионской информацией генеральные штабы Польши, Англии и Франции, за что получал немалые деньги. От французской миссии в Варшаве 1,5 миллиона польских марок, от польского генштаба 500-600 тысяч, а от МИДа Польши 15 миллионов ежемесячно. Поступления шли и из других источников, в том числе от русских капиталистов, вовремя пристроивших свои деньги за рубежом. Агенты Савенкова занимались не только шпионажем, но и диверсиями, террором и организационной работой по созданию многочисленных ячеек и резидентур на советской территории, подготовкой к открытому вооруженному восстанию, первоначально намеченному на август 1921 года. Савенков рассчитывал, что успех у восстания будут способствовать трудности, связанные с хозяйственной разрухой и голодом в губерниях. Однако, приняв в 1921 году НЭП и заменив продразверстку продналогом, советское правительство изменило внутриполитическую обстановку в стране, лишило Савенкова опоры на массы, тем самым нарушило его планы. Тем не менее, он не унимался. Он произвел реорганизацию Союза и продолжал подрывную деятельность, стремясь восстановить связи с резидентурой и действовавшими в России агентами. По указанию Дзержинского, органы ОГПУ, Объединенное государственное политическое управление, сменившее ВЧК, воспользовавшись намерениями Савенкова, разработали операцию под условным названием «Синдикат-2» для установления контакта с савенковскими центрами в Париже, Варшаве и Вильно через якобы существующую антисоветскую организацию и для вывода Савенкова на советскую территорию. Летом 1922 года при нелегальном переходе польско-советской границы был задержан видный деятель Союза и доверенный сотрудник Савенкова Леонид Шишеня, направлявшийся в Смоленск и Москву для установления связи с ранее заброшенными агентами Герасимовым и Зикуновым, которые были на основании его показаний арестованы. Герасимов был осужден, его подполье свыше 300 человек разгромлено, а Шишеня и Зикунов завербованы для работы против Савенкова. К этому времени был разработан план, включавший легендирование на территории России контрреволюционной организации «Либеральные демократы» (ЛД), которая якобы была готова к решительным действиям по свержению большевиков, но нуждалась в опытном политическом руководителе, каковым она считала Савенкова. В Польшу был направлен Зикунов с рекомендательным письмом Шишеня к его родственнику, видному деятелю Союза Фомичеву. В письме Шишеня сообщал о благополучном прибытии в Москву и о том, что ему удалось познакомиться с лицами, состоящими в некой эсеровской организации, членом которой является и Зикунов. При этом упоминался ответственный армейский чин, полковник Новицкий, давний знакомый Савенкова, который прислал для передачи полякам секретные документы Генштаба Красной Армии. Эти документы, переданные французам и полякам, заслужили высокую оценку их штабов, а Савенков удостоился благодарности и дополнительного вознаграждения для своих агентов. Поездка Зикунова в Варшаву прошла настолько успешно, что вскоре он был вновь направлен за рубеж, на этот раз вместе с чекистом Федоровым, выступавшим под видом одного из активных деятелей ЛД. Визит Федорова еще больше убедил польскую разведку и Союз в существовании этой солидной контрреволюционной организации. Для установления более тесного контакта с ней в Москву вместе с Федоровым и Зикуновым был направлен Фомичев. В Москве Фомичеву представили руководители организации. В этой роли выступили сотрудники ОГПУ. Причем была создана видимость, что на сближение с НСЗРС ЛД идет только в силу общепризнанного авторитета Савенкова. Фомичев в ответ предложил организовать встречу представителей ЛД с Савенковым в Париже. Руководители операции, а ими помимо Дзержинского были Минжинский и Артузов, приняли решение для закрепления легенды дать возможность Фомичеву вернуться в Варшаву. В мае 1923 года он вместе с Зикуновым по зеленому коридору перебрался в Польшу и доложил обстановку руководителям местного отделения Союза. Они одобрили его предложение и согласились отправить представителей ЛД в Париж на встречу с Савенковым. 11 июля 1923 года Федоров в сопровождении Фомичева выехал в Париж, где 14 июля произошла его первая встреча с Борисом Савенковым. Таких встреч состоялось несколько, и каждый раз Федоров все больше убеждал Савенкова в том, что ЛД представляет собой реальную силу, однако нуждается в таком авторитетном руководителе, как Борис Викторович. Савенков рассказал Федорову об источниках финансирования Союза, Помимо разведки он назвал Форда, Муссолини и бельгийских капиталистов, заинтересованных в получении будущих концессий в России. О положении дел в эмигрантских кругах представил ему своих ближайших помощников и друзей, полковника Павловского, супругов Деренталь и английского разведчика Сиднея Рейли. Учитывая, что Савенков намеревался направить Павловского на советскую территорию с бандой для ограбления банков, Федоров предложил связать его с московской организацией ЛД, для чего дал ему адрес Шишени. Это совпадало с желанием опытного конспиратора Савенкова, который и сам хотел направить Павловского в Москву как особо доверенного эмиссара. Тот должен был осветить положение с ЛД и высказать мнение о возможности поездки Савенкова в Москву. 17 августа 1923 года Павловский с бандой, совершив ряд нападений, пересек польско-советскую границу, а 16 сентября явился на квартиру Шишени. На следующий день он был арестован. Сначала он отказывался давать показания, но затем, спасая свою шкуру, согласился сотрудничать с ОГПУ. Чтобы не вызывать беспокойства Савенкова задержкой Павловского в Москве, в Польшу был направлен сотрудник разведки Григорий Сыроежкин. Он передал сотруднику польской разведки капитану Секунди подготовленные в Москве разведданные и для посылки Савенкову докладную Шишени о работе с ЛД и о том, что в Москве все в порядке. После возвращения Сыроежкина в Париж отправился сам Шишеня, который вез с собой письмо на имя Савенкова, написанное Павловским под диктовку сотрудников ОГПУ. Павловский сообщал о том, что по требованию ЛД в Москве создан двусторонний руководящий центр, заочно избравший Савенкова своим председателем. В другом письме сам лидер ЛД Твердов, псевдоним Артузова, извещал Савенкова, что является его заместителем в СССР. Павловский отправил Савенкову еще несколько писем об успешной работе в Москве и о намерении съездить на юг, где он нашел своих родственников, где можно погостить и кое-что подзаработать. Имелся в виду акт экспроприации. Письма Павловского сыграли большую роль в создании у Савенкова впечатления о жизнеспособности московской организации и ее активной деятельности. Тем не менее, он ответил, что готов выехать в Россию только при одном условии — если за ним приедет сам Павловский. Опытный конспиратор терзался сомнениями. В письме, переданном Павловскому через Шишеню одним из заместителей Савенкова, говорилось: «До вашего приезда отец посетить ярмарку не сможет». В апреле 1924 года в Варшаве, а затем и в Париже, вновь побывал Федоров. Встретившись с Савенковым, он подробно рассказал о разногласиях в организации, которые могут привести к ее расколу и требуют его личного вмешательства. Но сомнения у Савенкова оставались. Чтобы их рассеять, 21 мая 1924 года на заседании правления ЛД, состоявшего из чекистов, была организована встреча Павловского с прибывшим из Варшавы Фомичевым. Павловский вел себя на встрече безукоризненно, хорошо сыграл роль и высказал просьбу, чтобы его оставили для работы в России. 31 мая на якобы квартире Павловского состоялась его новая встреча с Фомичевым, на которой присутствовал и Федоров. Павловский снова вел себя правильно, но проведенные мероприятия только оттягивали необходимость выезда его за границу. Пришлось сообщить Савенкову, что Павловский во время попытки экспроприации поезда недалеко от Ростова тяжело ранен, однако сумел ускользнуть от чекистов и укрыться в Москве на квартире надежного человека, хирурга, который его лечит. В письмах Савенкову Павловский звал его в Россию и выражал надежду на свое скорое выздоровление. Фомичеву снова организовали встречу с раненым Павловским. Убедившись в невозможности выезда последнего за границу, Фомичев через Варшаву возвратился в Париж. Вместе с ним отправился Федоров. Это была последняя командировка по линии ОГПУ. После прочтения писем Павловского бесед с Фомичевым и Федоровым и долгих размышлений Савенков, наконец, решился ехать в Россию. Одному из видных деятелей эмиграции, Бурцеву, Савенков сказал: «Моя поездка в Россию решена. Оставаться за границей я не могу, я должен ехать. Я еду в Россию, чтобы в борьбе с большевиками умереть. Знаю, что в случае ареста меня ждет расстрел. Я покажу сидящим здесь, за границей, Чернову, Лебедеву, Зинзинову и прочим, как надо умирать за Россию. Своим судом и своей смертью я буду протестовать против большевиков. Мой протест услышат все». Приняв решение, Савенков пригласил из Нью-Йорка Сиднея Рейли, с которым обсудил план поездки. 12 августа 1924 года Савенков прибыл в Варшаву, где с помощью грима несколько изменил свою внешность. 15 августа вместе с Фомичевым и супругами Дерренталь, с фальшивым паспортом на имя Степанова, он перешел польско-советскую границу. На границе их встретили Федоров, выехавший из Варшавы на день раньше, а также сотрудники разведки Пиляр в роли командира пограничной заставы, сочувствующего ЛД, Пузицкий и Крикман, члены московской организации. 16 августа Савенков и его сообщники были арестованы. Арест вызвал надлом и внутреннюю капитуляцию знаменитого террориста, не боящегося смерти. 25-29 августа 1924 года в Москве состоялся судебный процесс по делу Савенкова. Его показания вызвали замешательство в среде белой эмиграции. На суде Савенков сделал заявление, которое тогда вряд ли кому-нибудь показалось искренним: «Я, безусловно, признаю советскую власть и никакую другую. Каждому русскому, кто любит свою страну, я, который прошел весь путь этой кровавой и тяжелой борьбы против вас, я, кто доказывал вашу несостоятельность, как никто другой, я говорю ему: если ты русский, если ты любишь свой народ, ты низко поклонишься рабоче-крестьянской власти и признаешь ее безоговорочно». 29 августа 1924 года военная коллегия Верховного суда СССР вынесла Савенкову смертный приговор. Но, принимая во внимание признание Савенковым своей вины и полное отречение целей и методов контрреволюционного и антисоветского движения, суд постановил ходатайствовать перед президиумом ЦИК СССР о смягчении приговора. В тот же день смертная казнь была заменена лишением свободы на 10 лет. Савенков из тюрьмы направил своим единомышленникам за рубежом несколько писем с призывом прекратить борьбу против собственного народа, последовать его примеру и вернуться в Россию. Содержался бывший террорист во внутренней тюрьме на Лубянке. В его распоряжении была предоставлена библиотека. Его возили на прогулки в Сокольники и даже водили в рестораны. Более того, к нему на интимные свидания допускали его возлюбленную, мадам Дерренталь. Но Савенков все чаще впадал в депрессию, неволя тяготила его. Он ходатайствовал о полном помиловании. Когда следователь сообщил ему, что его просьба отклонена, он выбросился из окна пятого этажа и разбился насмерть, чуть было не утащив за собой пытавшегося удержать его Сыроежкина. Все разговоры о том, что Савенкова сбросили в пролет лестницы, являются домыслами. Чекистам он нужен был живой.